и на меня фактически не обратили внимания. Незваных гостей лайнера в зоне видимости и слышимости оказалось пятеро, и четверо из них пытались лечить мертвых боевых ботов. Через 15 минут я отвернулся от панели управления маяка и прямо тут же, в кабинке, поставил первую мину. На пиратском десантнике уже должна была греметь тревога. Глава 8. Как это ни удивительно, меня не преследовали и не искали. Неудачная попытка повоевать корабельных техников, связавших появление типа в активированном КМ с заработавшим маяком, оказалась единственной реакцией пиратов на мою диверсию. Двоих неудачливых электронщиков, в недобрый час и в недобром месте пытавшихся лечить вышедших из строя боевых ботов, я застрелил, еще двоих ранил. Полной силы и власти голос в эфире прослушиваемого радиоканала это не успокоило, но желающих идти по следам диверсанта после моей приемки больше не стало. А потом я спустился на палубу ниже и за отсутствием ретрансляции голос исчез. Палуба С, как и Е, предназначалась для проживания пассажиров первого класса и отличалась от нее только меньшими общими размерами и большей площадью служебных помещений, частично отсеченных капитальными переборками. Но для ведения в этом пространстве активной обороны места было вполне достаточно, почему я туда и завернул. Вести бой рядом с детьми было неприемлемо, спуск же на палубу Д мою тактическую ситуацию только ухудшал. Может быть, это кто-то прочитал, может быть, пиратский главарь руководствовался какими-то другими резонами, но обошлось без боя. Как вскоре выяснилось, пиратский МДК снял с лайнера своих абордажников, и через час 47 минут после начала работы гипермаяка в корпус Вероники вошли две противокорабельные торпеды. После чего, этим не ограничившись, капитан корабля обработал изувеченный остов бортовой артиллерией. Собственно, в этот очень тяжелый час я лежал в обнимку со смертью, возможно даже, как никогда ранее. Смерть снова улыбнулась, чмокнула в лобик и опять прошла мимо. Когда я выполз из-под смятых ударной волной металлических конструкций, в наблюдаемых чуть ранее роскошных внутренних помещениях не осталось ничего узнаваемого. Атмосфера и искусственная гравитация были потеряны, а огромную и уходящую далеко вглубь дыру на месте переходной зоны подсвечивал охристо-желтоватый свет местной звезды. Свет двигался, лайнер заметно крутило. Да, сволочь, быстро же он принял решение. Тем не менее, несмотря на все разрушения, лучшей дороги вниз мне было не сыскать. Вероятность вместо малышей найти мину на данном направлении была нулевой. Останки людей на пути вниз мне не встретились, но это было как раз неудивительно. Ударная волна собрала их и то, что от них осталось в оконечностях и на устоявших конструкциях. Меня спасла броня скафандра и погасившая часть энергии переборки. Но дети тоже были живы, сохранили присутствие духа и даже не покинули каюты, отдав, однако, команду боту расчистить выход. От такого совершенно не детского самообладания я был готов их расцеловать. Уже до того, как счастливо завизжавшая от моего появления в каюте девочка встретила ловкого как понос дядю Уилла вопросом: «Это вы что-то сделали?» Дал сигнал бедствия через гипермаяк, не стал скрывать я. Отключить его они не смогли, угнать лайнер в другую систему тоже, так что поступили радикально. «У вас могут быть неприятности», немного подумав, очень серьезно предупредила меня непомерно умная юная девица. «Страх и беда своего будущего избранника». Из-за подачи сигнала бедствия, улыбнулся я. «Да, на непротивлении злу насилием много кто зарабатывает. Но если будет судить Искин, дело без перспектив. Доказательств резни на борту хватает, а снять с Вероники много людей пираты физически не смогли бы. Корабль маленький. Они скажут, что если бы не вы, то пираты не расстреляли бы лайнер». Поддержал сестричку прижавшийся ко мне пацан из-под правой подмышки. «Да ты что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Снова удивился я, осторожно погладив его междекоративных ушек шлема. «А откуда ты это в 9 лет знаешь?» Дети, перебивая друг друга, охотно начали просвешать неуча. Жизнь данных конкретных представителей высшего общества медом, видимо, не была. Очень дорогие специалисты вкладывали в их головы знания много и сильно. Так что юриспруденция, внезапно, оказалась предметом из курса младшей школы. Малых пичкали ей второй год. Я на минуту потерял дар речи. «Ну знаете, юные дарования, вы меня так удивили, что пора менять дислокацию. В этих развалинах сидеть уже нет смысла. Куда пойдем?» «Уилл», — заинтересовался Дерек. «В центральный пост?» «Нет», — хмыкнул я. «Опасно. А еще могут просто не пустить. К спасательным капсулам пойдем. Не думаю, что исправных там не найдется. И сколько нам там придется сидеть?» — деловито уточнила Ева, уже перебравшаяся ближе ко мне и обнявшая дядьку с другой стороны. «Столько, сколько понадобится, если так можно выразиться», — успокоил ее я. «Известный мне рекорд выживания в капсуле без анабиоза или заморозки 12 лет, но это известный. Большинство людей умирает не из-за отказа систем жизнеобеспечения или закончившихся припасов, а потому что падает духом». Дети промолчали. Я повесил винтовку их отца на спину бота, направился к выходу. «Вопрос: вы как пережили взрыв? Не напугались?» Прозвучал дурацки, просто чтобы заполнить тишину. По уму, задать его нужно было первым. «Нет», — фыркнула девочка. «С дивана улетели к стене. Я даже не заметила, как забрало закрылось. Что тут можно было сказать, не лезло в голову. Мне стало чертовски стыдно. Уходя, я не догадался приказать малышке надеть шлем. Умничка догадалась сама и выжила. На окольцовывающий лайнер служебной палубе мы наконец-то встретили трупы. Много трупов, а их разноразмерных кусков и лохмотьев еще больше. Раз этак в 10. Подниматься наверх по проделанной торпедой каверне с психологической точки зрения было моей ошибкой. Вот и ответ на все претензии правозащитников, спокойно сказал я, глядя на мальцов, испуганно жмущихся к стене от плавающих в невесомости изорванных и обожженных человеческих останков. Пираты отсортировали контингент побогаче и оставили на корабле остальных. Они, я думаю, даже успели этому обрадоваться. Вы говорили, что их накажете. Дерку, судя по голосу, было сильно не по себе. Накажу, согласился я. Я даже уже знаю, где эту сволочь нужно будет искать. Ну а если не ту, то похожую. Данная идея выглядела очень привлекательно и крайне перспективно в смысле планов на жизнь. И что-то мне подсказывало, что Бунка со мной согласится. С высокой степенью вероятности исправную и незаблокированную в шахте капсулу мы выбрали на -4 уровне, через бронепереборку от палубы Д, чтобы отвлечь детей от мрачных мыслей. Ответственность в выборе спасательного средства я предоставил им. Близнецы сильно не спорили и не совещались. Подкаблучник Дерек согласился с вариантом Евочки. Умница малышка в очередной раз порадовала меня, указав на первую в ряду капсулу. «А почему это?» — хмыкнул я, перед тем, как открыть люк, и уже не удивился ответу. «Разрушение по корме», — важно ответила довольная умница и отличница. «Там корпус сильнее повело». «Ао», — сказал я, откровенно польстив близнецам. «Чем больше я с вами общаюсь, детишки, тем больше хочу запачкаться в киднеппинге. У меня есть подружка, которой вы явно понравитесь». Дети замерли. Молчание осторожно разорвала Ева. «А как вашу подружку зовут?» «Бунка», — ответил я, открывая внешний люк шлюза. Спасательная капсула из комплектации лайнера была незнакомой мне марки, но точно не из дешевых, возможно даже с контуром искусственной гравитации. Насчет похищения я пошутил, но познакомить вас с ней точно не помешает. Вы друг другу точно понравитесь, потому как электронный партнер ничего другого мне не простит. И не только потому, что близнецы выглядели второй нашей лазейкой к успеху, заметно более серьезной и потенциально полезной, чем прекрасная леди Сигриев и ее очень богатая семья. В отличие от занимавшихся всем и ничем высокородных, эти дети происходили из достаточно богатых для нас промышленников технарей и были мне обязаны много большим, чем две красавицы. А еще мы с Бунко могли им и их родне дать очень многое из того, чего не мог дать никто другой. Что лучше взаимной выгоды может быть фундаментом для долгого и плодотворного сотрудничества? Это, не считая того момента, что дети имеют нехорошую привычку быстро расти. Если не умрут вместе со мной внутри разрушенного остова космического корабля где-то посредине нигде, на орбите номерного красного карлика, у которого не факт, что планетная система есть, даже относительно недолгое нахождение в замкнутом объеме спасательной капсулы, это прежде всего скука, но детишки держались просто отлично. Электроснабжение ячеек сохранялось, атмосфера присутствовала и даже контур искусственной гравитации я запустил, но Ева с Дерком в любом случае сохраняли присутствие духа, завидное многим взрослым людям. Когда мы отоспались и отдохнули, чтобы не молчать, я вытащил из них немного подробностей о семье, сумев удивиться еще раз. Их погибший в бою отец оказался Бриттом Коллином, не последним акционером корпорации Enigma Tech и главным конструктором отличных боевых скафандров марки SCAD. Тут поневоле проснулась конспирология. Подумалось, что захват такого секретоносителя и специалиста даже сам по себе нападение на лайнер мог отбить. Это совершенно другой вопрос, что у сэра Бретта яйца оказались из стали и живым он не дался. Насколько я понял ответы детей в нашей осторожно неспешной беседе, разница в возрасте между отцом и матерью у них была велика, отец жил работой, так что в семейных отношениях возник кризис, и чтобы его преодолеть, родители взяли семейный туристический тур на Веронике. Образовавшейся по понятной причине паузой воспользовалась Евочка. Шустрая девочка крайне технично для своих 9 лет сунула носик в то, чем я зарабатываю на жизнь, сколько выходит в год, хочу ли я изменить профиль своей основной деятельности, и, усыпив мою бдительность, кто такая Бунка, серьезно ли у нас с ней и как моя девушка выглядит. Это смотрелось так мило, что я не смог не подыграть, продемонстрировав близнецам скриншот аватары моего из кино, в ее впечатляющем образе девушки вамп при 695-м гепарде. Оба двое описались кипятком. Сам я, сидя в капсуле, расслаблялся. В плане спасения нас троих от меня уже ничего не зависело. Искать по кораблю людей в моей ситуации было лишним. Подходы к нашей капсуле контролировал оставленный снаружи Титан, эфир контролировался. Можно было посвятить некоторое время блаженному ничего не деланию и моральному отдохновению в болтовне с детьми. Если сигнал бедствия Вероники был принят, а пропустить его ладно бы с запущенного мной маяка, так со сработавших по аварийным протоколам прочих было сложно, ожидать прибытия помощи следовало недолго. Ну, вероятность возвращения пиратов для полной зачистки остова лайнера от вещественных доказательств я считал нулевой. Вряд ли у его владельца был поблизости боевой корабль, способный разнести торпедами Веронику в лохмотья. Я бы сказал, что виденный мной МДК был самым главным корытом в его доках. Легкий крейсер «Террор 098» позволил себя обнаружить близ лайнера через двое суток. Еще через сутки вокруг него было не протолкнуться. «На как вы?» – спросил я радостно завизжавших при виде меня близнецов и указав им на места за столом. Извиняюще развел руками перед сопровождающей их лейтенантшей корабельной медслужбы. Столик стоял у стены. Спортивная рыжая девушка улыбнулась и, кивнув мне, присела поблизости. Несмотря на свой гражданский статус, я носил ключ капитана космического корабля, что по традициям флота давало мне право быть гостем кают-компании, ну или принимать пищу в офицерской выгородке столовой десантной зоны большого десантного корабля сержант Виктор Кейн, пригнанного к Веронике для спасения ее пассажиров. Хорошо. Молито шлепнулись задницами на стулья и наперебой начали делиться новостями. Родственниками мы с ними не были, брат и сестра пережили большой стресс, так что передача их введения медиков БДК и проживанию в лазарете я не возражал. Детей возрастом от 10 лет и менее на Веронике выжило только 5, более взрослых немногим больше. Мест на койках корабельного госпиталя хватило на всех. Психологи совсем замучили, кривилась Ева. Дерек поторопился произвести заказ блюд, так что просто важно кивнул. Гревшая ушки девушка-медик чуть улыбнулась. «Психологов до снятия с корабля придется терпеть», — покачал головой я. «Никакой врач на себя ответственность не возьмет. Мы догадались уже», — хмуро буркнул Дерек. «А вас они также мучают?» — спросила Ева. «Меня психологи не пытают никак», — покачал головой я. «Прошел медицинское обследование, сдал тесты и был забыт, как и все, кто показал достаточную стрессоустойчивость». «Везет вам, дядя Уилл», — вздохнул девочка. «Я сделал вид, что не обратил на столь личное обращение внимания. А что касается меня самого, отсутствие ко мне интереса, героя-спасителя малышей бегло опросили лишь один раз, ничего хорошего не предвещало. С родственниками не связывались, мы бабушкой говорили, старшими сестрами, братом», — закивал мальчик. «Два раза уже», — дополнила Ева. «Отлично», — одобрил я. «Когда они вас забрать хотят, когда флот разрешит», — поморщился Дерек. Баба сильно ругалась. «Ну еще бы», — хмыкнул я. «Но это не флот, разведка флота, но вероятнее секретная служба. Пока со всех выживших максимум информации не выжмут, никто никого никуда не отпустит. Ищи нас потом по всей галактике. Бабушка с вами, дядя Уилл, познакомиться хочет». Осмыслив сказанное, хитро улыбнулась мне умная девочка. «Приглашает погостить, даже дорогу оплатит». Я задумался. «Разболтали? Ага». Синхронно кивнув, хором брякнули близнецы и захихикали. «Не то, чтобы я против», — сказал я. «Но я путешествую по делам, отложить их никак нельзя». Дети нахмурились. «Но-но-но», — погрозил я им пальцем. «Мне нужно отремонтировать свой корабль, и как можно быстрее. Закупиться, нанять какое-нибудь корыто для доставки материалов и агрегатов, отремонтировать наконец. Потом, с удовольствием повидаю вас с бабушкой. контактами обменяемся хоть сейчас, иначе Бунка вам задаст», — хитро сверкнула глазами Евочка. «Задаст», — вздохнул я. Не скрываясь, подслушивавшая наш разговор медсестра улыбнулась. «А поговорить с ней нельзя, как положено мальчику», — Дерек был более конкретен. «Можно», — подтвердил я. «Это тянуть с ремонтом совсем нельзя». Пацан насупился. Я потрепал его по волосам. «Не дуйся, в гости я к вам заеду обязательно. Ваш ИД в памяти инкома. Когда освобожусь, сразу с вами свяжусь. Если, конечно, бабушка не будет против. Или не раскопают, что у меня фальшивый ИД». Не раскопали. В очередной раз оказалось, что темнее всего под пламенем свечи. В этой связи пыжение специальных агентов секретной службы просто забавляло. Приходилось прилагать определенные усилия, чтобы им этого не показать. «Мне это надоело. Вы меня в чем-то подозреваете?» Злобно улыбнулся я агенту Джонсону, атлетически сложенному громиле шоколадного цвета, с белоснежной площадкой на голове и ну очень суровой физиономией. «Если это так, дальнейшее общение будем строить через адвоката. Мне нужен официальный ответ под запись. Да или нет, не горячитесь, капитан Кит. Пришел на помощь товарищу специальный агент Костич, этакий негатив первого, разве что слегка поменьше в размерах и более правильными чертами лица. Вы нас неправильно поняли. Согласитесь, что ваши подвиги выглядят немного неправдоподобно». «Не соглашусь», — перебил его я. «Простите», — развел руками Костич. «Я неправильно выразился. Вашим подвигам на Веронике трудно поверить без доказательств. Это для вас, конечно, проблема», — ухмыльнулся я. «Но не для меня. Я довел свою версию, остальное как знаете, а мы знаем». Вернул мне подачу Костич. «Официально приношу извинения за проведенный психологический тест. Заявляю, что секретная служба Его Величества не имеет претензий и выносит вам благодарность за блестящие действия при отражении нападения пиратов на лайнер. Мне радоваться, скакать и разбрасывать по сторонам трусики?» Специальные агенты, ухмыляясь, переглянулись. «Позвольте вас угостить, капитан». Агент Джонсон, только что игравший в плохого полицейского, показал, что успел снять маску. «Якобы показанные вами на корабле навыки достаточно специфичны, броня им под стать. Было бы невероятным, что вы не понимаете трудности нашей работы». «Рабочий день закончен», — поднял бровь я. «Почти», — дружески улыбнулся Костич. «Обработка информации может немного подождать. Не часто бывает случай выпить с настоящим героем. Я просто хотел выжить», — заскромничал я. «Я это и сказал», — согласился со мной оперативник. Джонсон фыркнул и, встав, похлопал меня по плечу. «Идем, Уилл, ты был крут, за это надо выпить. Когда попадешь в новости и ток-шоу, к тебе будет уже не пробиться», — дополнил Костич. «А я в них попаду?» — насторожился я. «Непременно», — загоготали агенты. «Про героя-пассажира Вероники пресса уже торый день разгоняет», — сказал Джонсон. «Общеимперские каналы в прайм-тайм, и что знают? Пойдем, покажем». Костич ехидно ухмылялся. Подследственную группу секретной службы, разбавленную представителями флотской разведки, было выделено расположение одной из десантных рот Кейна. Люди в ней собрались опытные, так что попутно отжали в свое распоряжение сержантский клуб батальона с его баром. В нем я выяснил, что действительно становлюсь популярным. Выпить и сфотографироваться со мной там хотелось не то, чтобы многим, а почти всем. Служебные вопросы за стаканом сильно не обсуждались, но информацию, что камеры систем видеонаблюдения лайнера не только отправляли информацию на сервера, но и записывали ее на внутренних хранилищах, от меня скрывать не стали. Тут я напрягся, но, судя по всему, запись конфликта с Басичем в руки следствия не попала. Иначе, меня бы в данном направлении как минимум опросили. А вот бойня в VIP-зоне оказалась снята с нескольких разных ракурсов и во всех возможных подробностях. И ее успели посмотреть все. Как и осмотреть Атлант, найденный в моей каюте, и даже снять с него информацию, и не только электронную. Следы крови вокруг прокола под шлемом вакуум и взрыв стереть не смогли. В новостях я действительно уже был. Какая-то тварь, других слов не подобрать, даже слила кадры боя моего на входах, очень вероятно весьма круглую сумму. Столько двух камер, но для публики этого было достаточно. Приглашенные в шоу специалисты пели мне дифирамбы, рассказывали об образцовой выучке и тактической подготовке и заводили публику гаданиями, где неизвестный герой всех этих навыков мог набраться. То же самое интересовало и окружающих. Я, как мог, отбрехивался и петлял. Сыскные собаки принимали это как вызов и расслабляли волю спиртными напитками. Возвращение в каюту от своих новых друзей я запомнил плохо, но настоящим адом стало утро, когда я с раскалывающейся головой и помойкой во рту лежал и пялился в потолок, восстанавливая в памяти каждую минуту столь приятного вечера, что я говорил многочисленным вопрошающим и как они реагировали на мои слова. Леди Элеонора Коллин меня удивила. Нет, очень богатой представительницей высшего общества от нее разило за парсеки. Но вместо сморщенной седой грымзы, способной взглядом замораживать океаны, перед моими глазами возникла со вкусом раскрашенная милфа неопределенного возраста, слезущим из глубокого декольте четвертым размером, истинный возраст которой выдавали только глаза. Леди Элеонора, польщен знакомством, склонил голову я. Взаимно, капитан, улыбнулась леди. Сразу хочу сказать вам спасибо за внуков, не только за то, что спасли им жизни. Пустое, махнул рукой я. Вы воспитали достойного сына и ему наследовали замечательные дети. С ними легко, соболезную. Очень жаль, что вашему сыну и невестке так не повезло. Вы считаете, что он мог спастись? После некоторой заминки спросила мать. Если бы рядом с Людоловыми не случилось второй группы, кивнул я бы на его месте в тот момент тоже рискнул. Случайности иногда решают даже для подготовленных. По информации, что я вытащил из компьютера трофейного скафандра, лайнер штурмовало менее 200 человек. Леди Элеонора пожевала губами. Дети говорили, что вы взломали трофейный скафандр, капитан. Могло ли случиться так, что Бретта искали специально? Прицельно, хотите сказать? В той информации, что я успел разобрать, прямых указаний нет, но подаривший мне скафандр покойник был из другой группы и выполнял другие задачи. Глаза собеседницы стали чуть холоднее. Я не пытаюсь вам ничего продать, леди Элеонора, чуть усмехнулся я. У вас славные внуки и я достаточно обеспечен, чтобы довести до их семьи ничего не стоящую мне информацию без вымогательства какой-нибудь мелочевки. Спасибо, Уилл, можно мне вас так назвать, столь прекрасной даме, развел руками я. Да вы шутите, леди, а вы зовите меня Элеонорой, капитан, вежливо улыбнулась замаскированная старушка, бессознательно выдав свой возраст. С трофейной информацией все сложно, Элеонора, стал очень серьезным я в ответ, ее просто слишком много. Недавнюю я более-менее разобрал, но совсем не факт, что не пропустил какой-то мелочи, которая все может изменить. Однако, с профессиональной точки зрения, оценивая все виденные мной обстоятельства, вероятность прицельной охоты за вашим сыном оцениваю примерно в 80%. Вероятность организации нападения на лайнер ради его одного оценить затруднюсь, но она выше нуля. Скажем так, еще раз спасибо, Уилл. Элеонора задумалась. Я не мешал, Уильям, я приглашаю вас с вашей девушкой, кажется, ее зовут Бунка. Секси-бабушка доброжелательно улыбнулась. Как освободитесь от самых необходимых дел, посетить Крайтон. Развиртуализируемся. Познакомлю вас с нашей семьей, погостите, ознакомитесь с красотами столицы. Возможно, найдутся дела, которые нам можно будет обсудить. Я долго не думал. Лестное предложение. Я думаю, что мы им воспользуемся. Мне нужен канал для связи. Опять же, если найду что-нибудь в трофеях, информацию нужно куда-то сбросить. Леди Элеонора удивила. С детьми вы ведь каждый день видитесь. Почти, ответил я. Они дадут вам мой личный номер. Пишите напрямую. Ау, сказал я, лестно. Я оценил. Вы спасли моих внуков, Уилл, жестко ответила собеседница. Личный канал связи, это самое меньшее, что я могу вам дать. Не тяните, нам с вами очень многое нужно конфиденциально обсудить. Я понял. Сразу же после завершения разговора, я сбросил его запись на почту моего прекрасного Искина. Случайности, иной раз, действительно решают. Глава 9. Неприятные предчувствия сложно прогнозируемых последствий слива информации о моем героизме оправдались даже не на 100, а все 200%. Медиакорпорация WBD Global решила сделать на перспективном информационном поводе большие деньги. Постоянного вещания в сети не было, мы находились на военном корабле, однако, после жалоб пассажиров командиру на информационный голод, связисты начали выкладывать в нее записи касающихся дела Вероники сообщения информационных агентств. Через некоторое время дополненных ток-шоу, авторскими программами и прочим подобным дерьмом. Кто бы ни сливал фактуру под эти передачи, он либо сделал состояние, либо кусал локти по упущенной возможности его сделать. Наблюдать, как приглашенные эксперты и ведущие все постепенно разогревают публику, было даже забавно. Но не могу сказать, что не грело самолюбие. Причем не только мне, но и малышке Бунка. Та радовалась за меня так, словно это ее саму возносили к вершинам славы. По ее предположениям, медийщикам уже слили даже ориентировочную дату возвращения выживших пассажиров Вероники к цивилизации. С последним флот не особенно торопился, дав людям время прийти в себя. Следственная группа крайне плотно взялась за них. Возможно, задержка объяснялась отсутствием специального программного обеспечения и оборудования, позволяющего восстанавливать информацию на мертвых инкомах. Последняя услуга небедным людям в информационном мире в основном предоставлялась эскинами, они давали гарантии конфиденциальности. Однако обеспеченных людей на лайнере выжило мало, в то время как почти все остальные особых иллюзий по значимости своей личной информации не питали, и случаем восстановить функциональность индивидуальных компьютеров бесплатно воспользовались с удовольствием. Я счел свой гражданский долг выполненным сбросом данных с своего инкома за все время нахождения на борту лайнера. Обработкой концовки не заморачивался, просто подрезал запись посреди фразы, сославшись на сработку антивирусника и последующую полную проверку систем с автоматическим включением спящего режима компьютера по ее завершению. Детям повторить свой гражданский подвиг не дал, разрешил скинуть только записи последних минут перед нападением, не поленившись предварительно просмотреть все ими сбрасываемое до последней секунды. Мои новые друзья, так и не раскрывшие фальшивость моего ИД, приняли это дело с приятным пониманием. Между делом, в общении с ними выяснилось, что из собранных пиратами в Сегуне пассажиров лайнера, выжил я один. В частности, мой недолгий хороший знакомый, лейтенант Вестфален, погиб в расстрелянной контрабордажными автоматами спасательной капсуле. Из всех стартовавших с лайнера, их уцелело всего лишь 3 штуки, из которых избежало попаданий снарядов одна. Стюард с лайнера, спасавший 3 семьи с детьми, был снят с одной из 2 поврежденных капсул седым. Люди 6 суток выживали там в скафандрах, без гравитации и большей части электрооборудования. Он, как по мне, сделал больше меня. Одна разница в уровне подготовки была несопоставима, хотя сам парень полагал иначе, как и все собранные на десантном корабле пассажиры. Им, меня, к слову, никто не представлял. Кто-то догадался самостоятельно, и я стал объектом паломничества. Сняться со мной и детьми на память хотели все, а потом, дни, ничем не отличающиеся друг от друга, внезапно закончились. Кейн неожиданно для своих пассажиров оказался в системе Эльмиры, одной из крупнейших баз флота Мантикоры. Если смотреть на жизнь с оптимизмом, идеальном месте для решения моих задач. Добрый вечер, капитан. Присевшая за мой стол среброголовая бизнес-леди выглядела знающей себе цену очень дорогой женщиной. На заднем плане маячило ее сопровождение, 2 дюжих модификанта в хороших костюмах и стильная девица лет 25, выглядевшая образцовым секретарем-референтом, с еще более очень подозрительными для знающих модификациями. Я поморщился и поставил бокал с пивом на стол. Если вы знаете, кто я такой, то он был добрым до вашего появления. Это грубо. Переходите к делу, посоветовал я. Не будем терять времени. Здесь славное пиво, и я еще не нашел лучший сорт. Капитан, меня зовут Ирин Йохансен. Манерно подали мне руку для рукопожатия. Вы, наверное, обо мне слышали. Не припоминаю. Покачал головой я. Я гость империи и только задумываюсь о ее подданстве. Как меня зовут, вы знаете. Жаль. Очаровательно улыбнулась мне сидящая напротив хищница. Но ничего страшного. Я специальный корреспондент и ведущий авторской программы на WBD Prime. Ваш подвиг на Веронике потряс всю империю, капитан Кит. Общество требует от меня эксклюзива. Поэтому мне пришлось найти вас на талии лично. Извините, если помешало вашим планам. В нашем бизнесе опоздать значит проиграть. Иногда из-за этого приходится быть неприятно навязчивой. Думаю, что эксклюзив у вас есть, любезно кивнул я. Буквально пару часов назад смотрел, точнее слушал ток-шоу. Там приглашенные эксперты гадали, кто я, мятежный пират из рабов с слетевшей привязкой или счастливый владелец такого же, как налетчиков Атланта. Мнения склонялись к первому. Вы же знаете не только, кто я, но и где меня можно найти. В большом городе при военной базе. Для VIP-пассажиров Атлант любой модели без серьезных, а значит заметных модификаций, являлся безусловной дешевкой. Ну а телохранителями он практически не использовался. Специализированный Титан изготавливался на той же базе и обходился потребителю даже дешевле. В общем, Правдоподобная база для смелых умозаключений на разогрев публики у экспертов присутствовала. Увы, имеющегося для профессионала всегда недостаточно. Очень хорошо улыбнулась мне теледива, профессионально подстраиваясь под собеседника. «Вы ведь не против дать интервью? Что с вами поделать?» Вздохнул я. «Кто-нибудь, но меня нашел бы. Будем считать, что это интервью – ваше вознаграждение за пронырливость и профессионализм». Дама улыбнулась, как мне показалось, искренне и похлопала мне пальчиками. «Капитан, сразу перейдем к делу или я сделаю заказ?» «Заказывайте», — хмыкнул я, взяв в руку кружку. «В 5 минут мы ведь не уложимся?» «Думаю, что нет. А вы, Уилл, хотите чего-нибудь?» «Ирин, я так похож на жиголо или попрошайку. Поставить пинту — это самое меньшее, что я могу для вас сделать», — приняла вызов репортерша. Я немного отпустил чувство юмора и пару раз, типа с намеком, дернул бровями. Корреспондент засмеялась, технично шевельнув ручкой с украшенным бриллиантами обручальным кольцом на пальчике. «Ну и немного облегчить нашу работу. На профессиональный взгляд, вы слишком напряжены. Не из-за вас или интервью», — заверил я и отпил пиво. «Дела, заботы, которые надо будет решать. Это происшествие сильно нарушило мои планы. Известность и работа с следственной группой несколько осложняют их решение. С них и начнем». Тут же вцепилась в слабое место акула массы медиа. «Откуда вы, капитан, где получили столь впечатлившие всех в империи навыки и чем зарабатываете на жизнь?» Несмотря на то, что интервью с профессионалом не оставило о себе неприятных впечатлений, Ирин выжила меня так, как и не снилось специальным агентом из следственной группы. Навыки работы с людьми у этой прекрасной дамы оказались просто потрясающими. Как по мне, 4-е место в общеимперском рейтинге она занимала более чем заслуженно. Лишнего сболтнуть я не сболтнул, но для этого пришлось приложить немало усилий, и при этом собеседница успешно избегала возникновения негативных эмоций в свой адрес. Как это у нее получалось, я так и не понял. Запись разговора привела Бунка в восторг. Ну а я, пока мой эскинчик записывал и пересылал ответ, занялся закупкой столь нужных нам материалов и оборудования, ну и попутно поиском надежного корабля, а именно, капитана, который находится в таком отчаянном положении, что не откажется зайти в условно запретную зону вокруг Ворона со мной на борту. Развитие ситуации с сошедшей на меня мирской славой можно было возложить на профессионалов. С последней я малость не рассчитал. Слава догнала меня в самый тревожный момент, в ходе переговоров с капитаном весьма перспективно выглядевшего для моих планов малого груза пассажирского корабля. При массе покоя в 2 раза ниже моего контейнеровоза, эта корыта имела в жилой зоне выгородку под 50-100 пассажиров, теплый трюм с атмосферой под нежные грузы, холодную контейнерную зону под обшивкой и приличное количество точек крепления контейнеров на ней. Шкипер Кармака, Джон Маккаллин, рыжеволосый бородатый детина размером с дверь, находился в непростой ситуации. За пару месяцев до нашей встречи на Кармаке случилась серьезная авария, судно потеряло большую часть груза, погибли пассажиры, родственники подали на перевозчика в суд, и в конечном итоге владелец попал на большие деньги. Жирный контракт нужен был ему позарез, не столько ради самого заработка, сколько выплат страховых взносов и выхода из оранжевой зоны рейтинга. Но с чутьем у этого шумного мужика все было прекрасно. «Говоришь, Маккаллин шумно приложился к бутылке пива, тебе нужно загрузить мой корабль материалами и оборудованием». «Именно так», — согласился я, — «и доставить груз в указанную перед последним прыжком точку пространства, в обитаемой системе с терраформируемой планетой. С этим проблемы?» — тоже отхлебнул пиво я. «Если да, давай не будем отнимать у друг друга время. Мне интересно, почему ты в доках свою посудину не ремонтируешь? Или, может быть, переоборудуешь?» — сощурился собеседник. «Чтобы это не было интересно, вам, капитан Маккаллин, и платит по высшей категории. Это вопрос безопасности», — отмахнулся Громила. «Почему бы мне не выгрузиться в порту? Потому что я не хочу платить за перекладку грузов и доставку к моему кораблю», — мягко улыбнулся я. «Капитан Маккаллин, извещаю вас, что денег нет и не будет. Установленная цена и условия окончательные и обсуждению не подлежат. Если вы не согласны, пожимаем друг другу руки и прощаемся». Капитан задумался. Я дул пиво и смотрел на голопанель. Там завершился выпуск новостей и начиналось ток-шоу. «Согласен», — нехотя буркнул капитан. «Ну еще бы», — мысленно хмыкнул я. «Но, без обид, парень, на борту ты будешь в жесткой изоляции и из жилого блока не выйдешь». «Обоснованно», — кивнул я. «Против разумных мер безопасности ничего не имею. Поэтому, давай-ка, друг мой, мы их сразу и обсудим. Не хочется проснуться у людоловов. Ты меня дорого можешь сдать. Макаллин поморщился. Это было грубо. Вполне конструктивное обсуждение принципов моего нахождения на борту прервалось в самый неожиданный момент. Истошным воплем. Это а-вы-вы-вы, в 20 сантиметрах над моим ухом. Я медленно, можно сказать испуганно повернул голову. Лицо тычащей в меня пальчиком коротко стриженной блондинки в синем комбинезоне было полно восторга. Рядом с блондой стремительно собиралась толпа. Ну а на ТВ-панели над стойкой бара крупным планом светилась моя физиономия и улыбающиеся в нее дети. Какая-то блядь записала наш совместный прием пищи в столовой Виктора Кейна и слила запись медийщикам. Вечер перестает быть томным, буркнул я. Осмотревшийся по сторонам в желании понять, что происходит, Макаллин увидел знакомое лицо на экране и выпучил глаза. «Да ну нахер, если бы...» — тоскливо вздохнул я. Обступающие нас люди надвигались, как лезущая из-под земли вулканическая лава. «Капитан Кит, для проформы?» — спросил кто-то из-за спины. «Вы какое пиво предпочитаете?» — толпа, раскатисто охнув, шатнулась вперед. Остаток вечера стал непростым. Ну а утро очень, очень тяжелым. И то, что под моим одеялом обнаружилось сразу две бабы, одна из которых та блондинка, эту тяжесть не облегчила. Я бы даже сказал, усугубила. Как и ожидалось, неприятные нюансы моего спасательного рейса проявились перед самым финишем. «Капитан Кит, братец», — обманчиво спокойно сказал мне Макаллин, агрессивно топорща рыжую бороду. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Старший помощник Кармака, миссис Дебора Макаллин, симпатичная фигуристая женщина латинского типа, хмуро сверлила меня взглядом из соседнего кресла. Детей пары видно, не было. Про запретную зону, усмехнулся я, и завалился на койку, закинув руки за голову, не обращайте внимания, юридически ее нет. Мы знаем, что ее нет, мягонько согласилась Дебора. Но Кармак получил приказ изменить курс и следовать к Саадат, иначе нас расстреляют. Не расстреляют, пустая угроза, хмыкнул я. В этой системе собралась целая толпа пустоголовых кретинов, возомнивших себя очень хитрыми и умными дельцами, которыми они не являются. Вы ведь сбросили данные цели и условия нашего договора? Сбросили. Но играть в неподчинение с флотом я не собираюсь. Так что, Вилли, уж извини. Это ты меня извини, покачал я головой. От тебя, брат, уже ничего не зависит. Первой сообразила Дебора, сунувшаяся в управление кораблем и после пары минут попыток воздействия на него бессильно откинувшаяся в кресле. «Будь проклят тот день, когда мы с тобой связались, Кит. Не так все тяжко, Деб», — сказал я. «Я же сказал, стрелять по вам никто не будет. Местная власть решила создать себе выгодные договорные условия через административный ресурс. Расстрел Кармака очень сильно взвинтит ставки и, возможно, даже изменит правила игры. Этого они испугаются. Любой чиновник этого испугается. Как ты влез в управление?» — хмуро буркнул Макаллин. «Это не я. И да, предупреждаю, не надо пытаться погасить двигатели вручную или тому подобного дерьма. Вряд ли получится и очень сильно испортит отношения с нанимателем. Давайте просто выполним свои обязательства. Вы получите премию за испорченные нервы, мы получим груз и расстанемся довольными друг другом». «А потом?» – спросила Дебора. «Эта женщина была заметно умнее своего супруга. Я бы на вашем месте отправился к Саадат, убедился в разрешении ситуации, нашел заказчиков, загрузился и отправился по своим делам. При необходимости юридическую помощь окажем, даже бесплатно. Хотя не думаю, что она понадобится». «Бесплатно?» — подняла бровь Деб. «Я такой же космик, как и вы», — засмеялся я. «Кому как не нам помогать друг другу, сволочь!» — буркнул Макаллин и погасил связь. «Не я такой, жизнь такая!» — хмыкнул я и, встав с кровати, открыл настенный шкаф с скафандрами. «Капитан Макаллин, под запись заявляю вам, что не имею никаких враждебных намерений и включаюсь в скафандр только из-за проявляемого вами беспокойства». При виде извлеченного из шкафа мягкого спасательного скафандра, у супругов Макаллин наверняка должны были сгореть задницы. Я бы, конечно, предпочел свой боевой надеть, но решил не бесить хозяев корабля. Они и так были несколько взвинчены. По Кармаку, конечно, никто не выстрелил. Да и не мог выстрелить. Конвойная канонерка находилась под контролем Бунка, а военные корабли с орбиты Саадат перехватить грузовик просто не успевали. Но отдай кто-то такой приказ, это бы ему дорого обошлось. Мой милый эскинчик совсем не прочь была сыграть на обострение. Контр-адмирал Троценко был типом, удивительно похожим на ожившую карикатуру условного генерал-адмирала, этаким подзаплывшим поверх мышц жиром бритоголовым здоровяком, с рожей, увидев которую писают штаны дети. Переговоры с Бунко этому неприятному типу спихнули явно неспроста, грамотно давить на собеседников он умел, даже имея дело с Искином. Минут где-то через 10 это мне надоело. «Спасибо, адмирал, ваша высокая профессиональная квалификация несомненно, мы убедились, так что давайте к делу. Ваш миньон имеет здесь право голоса», — удивился Троценко, обратившись к Бунко. «Безусловно», — отрезала малышка. «Я не вижу. Нам плевать», — невежливо перебил его я. «Так что вы сейчас меня выслушайте. Хотите этого, или нет, или что, капитан?» — скривился в отвратной улыбке адмирал. «Неприятности, адмирал. Ваши личные, самую малость вашего непосредственного руководства, ну и максимум, конечно же, у той стаи кретинов, что решила прижать новорожденного Искина, которых столь штучному специалисту поручили выручить». Троценко хмыкнул. «Интересные предположения. Хорошо, я вас выслушаю. Но будьте любезны, не отнять много моего времени. Не думаю, что целью ваших агрессивных переговоров является представление госпожи Бунко недоговороспособной, с последующим расстрелом моего корабля, и жизни надеждой, что она не сохранила бы кап где-то на Саадате, или каком-нибудь походящем корабле. Продолжайте, капитан Миклашевский. Я о том, адмирал, что хватит корчить тут перед нами ТВ-звезду первой величины. Переходите к конкретике. Какие вкусные и полезные условия вы можете нам предоставить? Угроз не надо. Угрожать мы и сами умеем. Если список выгод будет достаточно длинным, мы с госпожой Бунко даже готовы согласиться на сотрудничество исключительно с ведомством, которое вы представляете, по необходимости конфиденциально. Ну а что касается вас лично, если этот список потребует минимальных правок согласований, мы выразим желание работать через вас, адмирал. Я от этого должен чувствовать себя польщенным? Конечно нет. Необсуждаемые условия. Полная свобода передвижения в пространстве империи, при прогнозировании опасности согласны на использование охранения. Право на использование нами любых возможных документов прикрытия. Открытые возможности по ведению мной или госпожой Бунко абсолютно любого независимого от вас бизнеса. И, думаю, ограничение используемых вами обрабатывающих мощностей. Бунко установит квоты и, если вам повезет, при наличии интереса к проекту условия их расширения. Остальное обдумает и добавит партнер. Сейчас рекомендую вам прекратить разговор. Пару суток хорошенько подумать и дать нам максимум возможных плюшек и самый минимум хорошо обоснованных, разумных ограничений. Забывший о людских глупостях и доброжелательно настроенный к разведке флота Искин, которого вы уже лет через 10 в любом случае не будете контролировать, этого стоит. Адмирал молчал где-то на минуту. Хорошо, возможно, нам действительно стоит подумать, но уже сейчас есть два ответных условия. Мы открыты для диалога, развел руками я. Аватара Бунко ехидно хихикнула. Итак, первое, вперил в меня тяжелый взгляд Троценко. Вы, капитан Миклашевский, или как вас там зовут на самом деле, предоставите нам свое досье. Не то дерьмо, что впихнули Бергриттеру при трудоустройстве, а настоящее, со всеми имеющимися у вас навыками, открытыми квалификациями, послужным списком и списком боевых операций. Аво, фыркнула Искин, абсолютно по-человечески на меня покосившись. Судя по едва уловимой заминке, адмирала это проняло не хуже меня. Я чуть не скривился, девочка только что спалилась и очень жестко. Что, впрочем, на успех переговоров должно было повлиять исключительно в положительном ключе. Дерьмица нам подбросит позже. Решаемо, не став долго думать, согласился я. Но в нем будут затертые файлы и блоки, и передам я его не раньше согласования наших договоренностей. Для нас это тоже приемлемо, довольно улыбнувшись, что с его зверской рожей выглядело особенно пугающе, кивнул Троценко. «Хорошо», – пожал плечами я, – «вы что-то говорили про второе условие, не будем тянуть, с ним ничего серьезного», – блеснул собеседник своим лысым черепом и злобно-ехидной улыбкой, – «меня всего лишь одолевает небольшой интерес, чем вы собрались меня пугать, капитан, асимметричными методами и движением через черный ход, моя морда», как я надеялся, выглядело зеркально. Иногда, ситуация может выйти из-под контроля. Ловите файл. И я сбросил Бунко запись встречи на Дании с опознавшей героя Вероники благодарной публикой. Капитан Макаллин, сбросив груз и как ни в чем не бывало загрузившись выкупленными Бунко у страховщиков контейнерами груза Ворона, Решать возможные проблемы с властью Насаадат не рискнул и предпочел прыгнуть из системы на остаточном заряде, оставив интересантов в неведении. На мои планы это повлияло примерно никак. Когда адмирал разорвал связь, первое, чем поинтересовалась Бунка, было мое досье. Вторым, не сошел ли я с ума, раскрывая свою роль в прогремевших на всю империю событиях на лайнере. Глава X. Малышка сгорала от любопытства. Как и где у электронной формы жизни играли гормоны, было непонятно, но глядя на аватару, приходилось следить за собой, чтобы не улыбнуться. «Вечер раскрытия страшных тайн объявляется открытым», — сказал я, сбрасывая и скину копию моего личного дела. «Но сразу скажу, тебе над файлом нужно будет серьезно поработать». Бунка не ответила. Получив архив, электронная девица заморозилась секунд на 5. Что, меня, к слову, серьезно обеспокоило, что Искин ее класса мог найти в деле, чтобы забыть о реальном мире на целых 5 секунд, я даже предположить не мог. А во, наконец отмерла электронная девушка. А ты, дедушка, очень хорошо сохранился, с генетикой повезло, хмыкнул я. Процессы старения сведены к минимуму. Ну, врунишка, ответно фыркнула Бунка. Последние изменения в деле 38 лет назад, а в нем 31 год службы и 279 боевых операций. А сколько тебе поит, капитан Миклашевский? Операций, чтобы ты знала, было больше, спокойно уточнил я. Неофициала в деле нет. Я думала, ты все-таки в Енийской республике служил, а не в Рибате. Забыла про мой возраст, девушка Искин. Где родился не показано, потом расскажешь. Куда ты денешься с моего корабля? Учебка. Пустотная школа, выпущен в десантную команду легкого крейсера Адольфа Кельвин, через 5 лет переведен в СО, там мест службы не менял и постоянно повышал квалификацию. Что это за отряд такой, Терекс? У тебя открыты допуски к управлению боевыми кораблями до 2-го ранга включительно. Рассказывай, быстро. Сверлившая меня взглядом любопытная аватара выглядела потрясающе мило. Собственно, сказал я, это была та же команда с Кельвина, просто под другой вывеской. Тебя что, прямо с пустотной школы в силы специальных операций забрали? Я не учился в пустотке, меня по ее базе провели, но на корабельные допуски, если тебе интересно, экзамены действительно сдавал, по линии переподготовки офицеров резерва. Ты даже в базах, системы безопасности и контроля корабельного персонала совершенствуются веками, проще пользоваться кодами реальных допусков, чем рисковать срывом операции из-за обнаружения фальшивых данных. А рекрутское депо фальшивка? Угу, кивнул я. С моим делом нужно сделать 2 вещи. Просветить все до байта и поставить затычки, либо затереть все ссылки или упоминания проекта Кронос. Я должен казаться обычным парнем с какой-нибудь унылой планеты, завербовавшимся во флот. Другие фальшивые данные ставить не надо, могут обнаружить. Коды на право доступа и внесение изменений в личное дело у меня есть. Попутно, пожалуй, надо убрать права управления кораблями 2-го ранга и даты операций. Часть из них специфические и довольно громкие, может найтись ушлый карьерист, который сопоставит и решит, что не вся имеющаяся у меня информация устарела. И все это нужно сделать так, чтобы данные о внесении их тобой изменений в файлы личного дела нигде не отразилось. Так, где ты служил, Дэн? Аватар уже сидела рядом со мной и заглядывала в глаза. Ты же уже связала дату последних изменений и некие события в Рибатской конфедерации? Если ты про заговор и войну мятежников с верными Гильермо Танакисилами, то да, ты оказался среди проигравших, да, нет, но наши новые друзья так должны думать. Командующим СО был сын президента, мятежников наши не поддержали, но везде могут быть исключения. Где я ошиблась? Логически нигде. Ну а реально наш отряд в подавлении восстания довольно активно успел поучаствовать. Мы во второй половине этой маленькой грязной войнушки сорвались. Уверена, у вас были основания. Электронная девушка снова излучала собой любопытство. Мучить ее, а у Искинов любопытство одно из определяющих черт личности, в моей ситуации не было смысла. Оснований хватало. Собственно, именно наша операция спровоцировала мятеж. Продолжай, мурлыкнула малышка, сексуально выгнувшись. Кольнула мысль, что она вскоре может обзавестись телом. В сети можно найти всякое, но реально детонатором переворота стала ликвидация лидера парламентской оппозиции. Не помню уже, как звали. Крайне неприятный тип был, чтобы ты знала. На той, сука, даче, где мы его прихватили, гарем держал. Из совсем маленьких девочек. У пиратов закупался. Дети жили в полной неге, комфорте и изоляции. пока не надоедали и любящий попик не отправлял их на свободу, пешком к ближайшей звезде. Его не за это приговорили? Нет, конечно, хмыкнул я. Коли старшего Танаку тоже достали, значит, сама должна понимать, у заговорщиков все было к этому подготовлено. Наш чрезмерно хитрый диктатор заигрался, пытался упредить мятеж, но малость припоздал. Подозрительный какой-то у тебя отряд, как мне кажется. Не прибедняйся, отмахнулся я. Спорим, что ты сейчас все свободные мощности запустила на просмотр сети и анализ полученной информации? Не буду, фыркнула Бунка. Да, для политических убийств кого попало не используют. У нашего Терекса даже существование было под грифом, использовали документы прикрытия и подчинялись напрямую командующему СО. Его упоминание тоже затрешь, поставишь вместо него орка. Сыну Гильермо Танаки, Александру подчинялись, закивала малышка. Интересненько. По факту, работали еще и с начальником охраны президента. В общем и целом, силовая подчистка политического дерьма конфедерации, это все мы. Все это как-то связано с проектом Кронос в твоем деле? Разумеется, подтвердил я. Отряд Тираннозавр Рекс, даже его производная, хотя и побочная, с 23 будущими операторами не знали, что делать, пока не обратили внимание на сошные физические кондиции и интеллект. Ну а потом, нас никто не спрашивал, хотим ли мы ходить по горам трупов. Ну а нам самим тогда было плевать, живы уже хорошо. Операции в твоем личном деле? Нет, отрицательно помотал головой я. Политики там самый минимум. Мы работали по всем направлениям. Попавшие в этот список политические дела, узаконенные операции с отчетностью в архивах. В итоге вы решили, что слишком много знаете, вас в любой момент могут зачистить, так что умно будет дезертировать. Аватара Бунка была похожа на телевизионную студентку-отличницу, пытающуюся совершить открытие в области гиперсвязи. Я бы сказал, обстоятельства позволили удачно пересмотреть договор. Собственно, мы даже не дезертировали, а погибли. Базу отряда расстрелял тяжелый крейсер мятежников. Тут я хмыкнул. Вероятнее всего не мятежников, но расстрелял. Вас искали? Не знаю. В тревожном почтовом ящике подозрениями никто не делился, но я туда лет 15 не заглядывал. Собственно, галактика большая, одиночек с нашими навыками и знаниями найти крайне трудно, а я даже в сеть ребята за эти годы ни разу не заходил. А с товарищами встречался? Нет. А можешь? Теоретически, да, но не хочу. А они, думаю, тоже не хотят, надоели друг другу за столько лет и перессорились? Снова логично, но нет, улыбнулся я. С моральной обстановкой у нас все было, в целом, нормально. Если сведет судьба, напьемся как ни в чем не бывало. Просто очень устали друг от друга. Ну и про требования безопасности нельзя было забывать. При высокоресурсном поиске эскинами, вероятность обнаружения пары бывших операторов отряда растет примерно в 8 раз, тройки в 64 и так далее. Никто не сошел с ума так рисковать, это и так понятно, отмахнулась Бунка. А потом чем занимался? Искал себя, честно ответил я. Нужно было вспомнить, каково это быть человеком. Даже в битвах модификантов участвовал. Врешь, загорелись глаза у электронной девочки. Где? Не скажу, насмешливо сощурился я. Найдешь, получишь приз. Тешить любопытство Искина было приятно, но нужно было подумать и об установлении границ личного пространства. Желательно, не обидев ребенка. Приз хоть хороший, типа сомневаясь, накинула пуху Бунка. Отличный, тебе понравится, заверил я. Но жульничать даже не думай. Замечу, что ломаешь инком, обижусь. Да и не найдешь ты ничего там. Столь личная информация даже сама по себе создает непомерно большие проблемы. Тогда хочу подсказку. Жалобно просяще заглянули мне в самую душу. Жалко впустую наши ресурсы тратить. Вы его не ищи. Пришлось мне сжалиться над любопытной девчонкой. Я много лет там прожил. Открыть мое дело в процессе переговоров со стороны адмирала было большой ошибкой. А во, сказал он, как-то заледенев лицом. Да уж, я думал, что у вас принято лучше следить за собой, отметил я. Что-то личное, или вы занимаете такое положение, что на все плевать? Пристроившийся рядом с Троценко адъютант, матерый убийца в легком скафандре с знаками различия капитан-лейтенанта, неплохо прячущийся за образом напомаженного штабного хлыща, остро глянул в мою сторону. Если вы, капитан, подсунули мне фальшивку, это очень глупый поступок, мягко сказал адмирал, отслеживая мою реакцию. Может, ангулемского коньяку, адмирал, пожал я плечами, сочтя фразу риторической. Бот разлил нектар по бокалам и адъютанта не обделил. «Не думаю, что этот коньяк частый гость в пространстве империи. Не откажусь», — спокойно согласился Троценко, кивком разрешая телохранителю причаститься. «Приятно пахнет, еще бы, за такую цену», — хмыкнул я. «С возрастом привыкаешь к комфорту, начинаешь ценить качество». Недоверие собеседника не впечатляло. Информации о моих фактических навыках у него было более чем достаточно. «Судя по делу, мы с вами почти ровесники, капитан, но вы подозрительно молодо выглядите. Уверен, как и многие вокруг вас, последние годы минимум стресса, жизнь в свое удовольствие, своевременное прохождение омолаживающих курсов, хорошая генетика, наконец, 279 боевых операций — это много». Капитан-лейтенант, от слов начальника едва заметно дрогнул рукой с бокалом. «Это охереть как много, капитан Скотт, Миклашевский», — поправил я. «Пятиофицер Скотт умер и вряд ли оживет. Я хотел сказать, что ваше личное дело впечатляет. Даже не могу вспомнить, видел ли ранее такой парад квалификаций». Адмирал фыркнул. «У пятиофицера один. Не думаю, что я уникален. В Мантикоре в том числе. Соглашусь, но такие специалисты, как вы, в любом случае единичны. Как смотрите на сотрудничество с моим ведомством?» «Отрицательно», — обрезала Бунка. «Но в некоторых обстоятельствах, поправил ее я, когда будет свободное время и доверие к куратору, почему бы не помочь нашей новой родине?» Ключевое слово — доверие. «Не хочется залезть в политику, например, да и в чрезмерно грязные дела тоже. Я, как это ни странно, довольно законопослушный человек. Возраст сказывается, наверное. Хотите иметь право выбора, капитан?» «Я, адмирал, ничего не хочу. У меня все хорошо. Я сказал, что в будущем допускаю возможность более плотного сотрудничества. Если будет мотивация, доверие к куратору и уверенность в завтрашнем дне. Пока, я работаю с госпожой Бунка, которая работает с вами. Спектр наших личных интересов вы определите достаточно быстро. Уверен, что с вашими делами ему будет где пересечься. А там посмотрим, чем сможем помочь друг другу и в каких областях». «Я вас услышал». Троценко выглядел недовольным. «Когда тебя слышат, это всегда хорошо». Как ни в чем не бывало, улыбнулся я. «А теперь, может быть, просто напьемся, узнаем, так сказать, друг друга в неформальной обстановке. Последние недели были непростыми, а сбросить нервное напряжение мне ни с кем». Аватара Бунка очень неприятно нахмурилась. «Но шутку про мы еще не женаты, но избить его уже очень хочется. Тут умнее всего было оставить при себе. Отоспаться есть где», — поторопился добавить я. «Ну а если вы не станете объяснять, почему задержитесь на Вороне, совсем хорошо будет. Адмирал, представляете, как от этого пригорит всей местной сволочи, которую вы загнали в долги». Троценко засмеялся. Выглядело это, как и все в его исполнении, жутковато. Хотя это была лишь маска, одна из многих, которые он носил. Крайтон и его орбитальная инфраструктура производили невероятное впечатление своей красотой и гармонией. Я даже спросил у Бунка, вероятно ли, что обустройство орбиты столичной планеты ведется через какое-нибудь серьезное архитектурное бюро, определяющие внешний вид объектов согласно общего стилю застройки. Малышка ответила, что «я мелко мыслю, за этим делом следит Искин. Трафик через столичную систему был просто чудовищен. В ней были застроены орбиты всех семи планет и пояса астероидов в придачу. Последний стал статусным местом еще в эру становления империи. Владение самым убогим куском камня и льда в нем давало право счастливчику относиться к дворянству Крайтона, личного домена императорской семьи. Круче этого по статусу было только личное владение клоком земли на какой-нибудь планете системы, с чем, по очевидным причинам, в Мантикоре было совсем непросто даже для весьма могущественной титульной аристократии, основная масса которой перебивалась вечной арендой. Ворон в закрытую зону вокруг планеты столицы, конечно же, не пустили, но мы с малышкой были к этому готовы. Отстойник на орбите одной из лун внешней планеты системы, Тии, приятно порадовал гуманным ценником и близостью к пассажирскому терминалу. Во время моего нахождения на Крайтоне связь с Бунком мы планировали вести через переносной терминал гиперсвязи малого радиуса действия, либо посредством внутрисистемной сети на таких же передатчиках. Терминал, прикупленный Бунка через адмирала и закрепленный на спине бота, видимо, и привлек к нам ненужное внимание. Номерной внутрисистемный лайнер отличался от Вероники размерами, меньшим процентом увеселительных и большим питейных заведений, ну и может быть отсутствием VIP-апартаментов для пассажиров. Бар поужинать я долго не выбирал, зашел в первый попавшийся. В отделанном лакированным деревом приятном полутемном заведении был занят пяток столов по периметру, и в центре зала гуляла большая компания офицеров торгового флота. Заняв стол в дальнем углу, подальше от пьяниц, я дождался заказа и приступил к ужину. Бот, поставивший на стол 2-литровые кружки с пивом и тарелки с закуской, стал неожиданностью. Дам в баре было 2, и все заняты, так что мелькнула ужасная мысль, что я зашел не туда и не пора ли прорываться к выходу. В этом направлении обнаружился тонкий в кости, но хорош развитый физический мужчина с модельной прической и в очень дорогом костюме из натуральных материалов. Этакая живая картинка суперсекретного специального агента из телефильма, который даже глаз хотелось подбить. Мужчина был довольно молод и выглядел не старше 30 лет. Глазами тоже. Придется принимать бой. Как-то подавил неуместный смех я. Я присяду, вежливо поинтересовался красавец. Почему нет, пожал плечами я. Мне этот стол не принадлежит. Извините за беспокойство. Как ни в чем не бывал, произнес парень, несуетливо присаживаясь за стол. Угощайтесь, не знал, как принести вам свои извинения. Подумал и решил поставить пивка.